вторая тема энкаунтера, о которой я сейчас буду говорить, это одна из очень тяжелых тем. Она называется «Грехопадение человека». Многие из нас живут в христианских семьях, и мы как бы по наследству уже, как бы в кавычках, верующие. Ну что ты нам можешь рассказать насчет грехопадения человека? Тема, скажу, довольно-таки неприятная. Это одна из самых моих нелюбимых тем, сразу скажу. Но я ее люблю по одной только причине. Потому что она открывает сердца людей и дает вам узнать, кто мы по-настоящему. Мы не есть те люди с вами, которые, знаете, вот мы чуть-чуть с вами согрешили. Немножко у кого-то где-то грешок там, где-то здесь. Ну что, Бог меня убьет? Ну что, Бог меня будет уничтожать за то, что я там чуть-чуть сбрехнул, там курнул, там чуть-чуть блуднул? Ну что, Бог будет издеваться надо мной? Ну я, Он же знает, что я все равно Его люблю. Ну я как бы люблю Его всем сердцем, но иногда есть моменты в моей жизни, я вот просто ухожу и начинаю делать, я потом все равно возвращаюсь. Вы понимаете, что грехопадение человека, оно сейчас вам раскроет то, что действительно, куда мы попали и что мы за люди по-настоящему, кто мы такие? Кто мы такие в самой внутри? Кто мы такие? Как мы отпали от Бога? Что произошло? Мы все с вами знаем, что Адам согрешил. Адам согрешил. И была проклята земля за него. Потому что Адаму был дан титул хозяина земли. Он этот титул просто отдал. Что произошло? Он отдал легальный авторитет. Он был хозяином этой земли. Ева тоже согрешила, сразу скажу, да? Но на ней отсутствовал легальный авторитет хозяина. Ева не была хозяйкой земли. Ева была помощницей хозяина. И так, когда Ева вкусила, ничего не произошло. Но только после того, как Адам вкусил, у них моментально открылись глаза. Вы понимаете, да, о чем я говорю? И они увидели оба, что они наги. Самое интересное, что Ева до этого ничего не заметила. Все, что она почувствовала, она говорит, просто просветлела, да, и у нее просто такой интересный момент. Она поняла, что она не умерла. И интересный момент, да, она как бы поняла, что, ну как, вроде дьявол и прав, потому что он сказал, что Бог сказал, что смертью умрешь. Он говорит, вы не умрете. Понимаешь? И давайте сейчас с вами откроем Бытие 3 глава. Бытие 3 глава. 17 стих. Я не знаю, мы только жить начали в самой первой книге, и мы уже приехали. Но я не знаю, было бы хоть Бытие, там, знаете, Исход, и потом человечество уехало. Нет, открываем. Первая глава. Господь творил небо и землю, и только дошли до человека, приехали. Господи Боже. Понимаешь, ну хоть бы чуть-чуть бы пожил, чуть-чуть. Нет, все, сразу. Только животных успел назвать и только жениться успел, и все. Окей, хорошо. И смотрите, что здесь написано. Бытие 3 глава, где-то 17 стих. И где-то сейчас я услышал голос, где у нас проклятие было. Окей, давайте с первого стиха прочитаем. Очень интересно, мне нравится эта 3 глава вся. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешь ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов с дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь». Она уже не имела точного откровения от Бога. Бог сказал, не ешьте, Он не сказал, не прикасайтесь. Они могли даже в футбол играть. Вы понимаете, да? Они могли что угодно делать с этим деревом. Спилить его, сломать его, что угодно. Бог не сказал ничего не делать с деревом. Он сказал, просто не ешьте плодов. Она уже была в заблуждении, потому что она не знала точной воли Божьей. Она говорит, не ешьте и не прикасайтесь. Бог такого не говорил к ним, чтобы вам не умереть. Другими словами, сказал, если прикоснешься, тогда умрешь. Но когда она взяла плод, она не умерла. У нее откровения свои дальше пошли. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, в день, который вы вкусите, откроются глаза ваши. И вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Заметьте, что когда приходит в твою жизнь искушение, да, что такое грехопадение? Сначала, вы замечали, что сначала никогда не идет грех. Сначала идет разговор насчет греха. Сначала идут мысли. Ты сидишь и размышляешь. И вот здесь самый главный момент. Знаете, когда мы уже начинаем бороться с грехом, я вам сразу скажу, ты уже проиграл. Потому что когда грех уже вошел в тебя, ты уже допустил его, практически там устоять никто не может. Ты будешь делать что угодно, бороться, пройдет месяц, пройдет два, ты все равно приедешь. Потому что ты дал дьяволу засеять твое поле. И мы сейчас об этом поговорим и пойдем туда дальше. И смотри. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и также дала мужу своему, и ел». И ел, и он ел. И только как Адам вкусил, открылись у них глаза у обоих, и узнали они, что наги. И сшили себе смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю, во время прохлады. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Смотрите, что произошло. Раньше присутствие Божье, оно их тянуло к Богу. Сейчас присутствие Божье начало автоматически отбрасывать их, потому что они внутри были полностью поражены полностью в своей натуре. И смотрите, дальше мы пропускаем, что здесь произошло проклятие. И смотрите, и Адам уже сказал, 17 стих, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него. Проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Что такое вообще грехопадение? Бог создал человека по образу и по подобию. Когда Бог сказал, смертью умрешь, это значило, что ты потеряешь подобие Бога. Остается только образ, умирает все божественное внутри тебя, и плоть занимает первое место. Смотрите, какой гибрид выродок, я его так называю, выродки ходят по земле, это включая всех людей, нерожденных свыше людей, которые не знают Бога, которые не хотят с Богом ничего общего иметь. Смотрите, что дьявол сделал с нами. Раньше мы с вами были созданы Богом так. Мы были созданы по образу Божьему, и по подобию Божьему. Многие христиане это пропускают. Но здесь очень интересный момент. Вы знаете, что образ – это внешность. Амин. Подобие – это внутренность. Что произошло? Внешних перемен никаких не произошло, потому что остался образ. Но все подобие божественное, которое было внутри нас, все, смотрите, дьявол сказал, вы будете как боги, у вас откроются глаза. И вот в этом дьявол не солгал, потому что у них открылись глаза. Но когда человек узнал зло и добро, он не смог быть, понимаете, наш Бог, он знает добро и зло, но он настолько сильный и всемогущий, что зло никогда не может подойти к нему и прикоснуться или что-то сделать с ним. И поэтому Господь уберегал человека вот от этой стороны откровения, чтобы они не знали зло. Они знали только добро. И поэтому, когда они вкусили, у них в плоти произошли все похоти. Можете себе представить? Когда открылись их глаза, они узнали всю натуру, всю грязь. И они не смогли противостоять тому, что они получили, какое откровение они получили. Вы понимаете, о чем я говорю, да, служители? Вы понимаете, о чем я говорю? Они не смогли противостоять тому знанию. Оно настолько захватило эти прелести мира. Почему? Потому что подобие Божье умерло, и все, что осталось, только похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. И дьявол сделал себе подобных. И теперь по земле ходят гибриды, созданные по образу Божьему, но имеющие внутри себя подобие самого сатаны. Я сейчас объясню и докажу вам все это. Все будет очень просто и наглядно. Подобие – это быть как сам Бог. Знать голос природы, животных и птиц. Некоторые говорят, ну, я не верю, что там Адам разговаривал, там, да, ну, он как-то, может, мысленно что-то было. Я разные слышал откровения. Скажите мне, я люблю это просто спрашивать у вас, у людей, которые просто приезжают на экран. На каком языке змей разговаривал с Евой? Кто мне может сказать? На английском? Наверное, на украинской мове. Вы понимаете, что если змей мог очень просто подъехать, подползти, или тогда он еще с лапками был, да, до проклятия, подбежать и просто спросить, да, с Евой просто начать разговаривать. Значит, для Адама и Евы не было никакой преграды общаться с животными. Амин? Я имею в виду, они могли просто иметь даже какой-то conversation. Они могли иметь какое-то общение. И поэтому для нее не было удивлением, когда, ну представьте, да, сейчас к вам подползает змея и начинает с вами разговаривать. Ваша реакция. Скажите, да, вы скажете, что что-то тут не то. У Евы не было никаких вопросов, потому что это происходило каждый день, постоянно, и не было никаких вопросов. Они просто общались, и поэтому, и здесь змей, да, который уже имел помазание сатаны, начал на каком-то другом языке разговаривать, умные речи толкать. Он начал просто спрашивать, а правда ли сказал Бог? Ева такая, Ева тогда с дьяволом же не сталкивалась еще. Она сталкивалась с животными, думает, какой-то умный змей. Какой-то умный змей подполз. Ну давай поговорим, змеюшка. И они поговорили, и вот сейчас мы с вами приехали все. Понимаете, и после этого разговора сейчас мы находимся все в этих проблемах. Мы можем внешность со внешностью быть. Понимаете, некоторые верующие думают, что если мы родились в христианской семье, то мы автоматически становимся нормальными людьми. Это самый большой обман. Чем отличается, вы понимаете, что у Бога внуков нет, у него только дети, вы все согласны? По наследству нельзя прийти. Я знаю многие целые церкви, там много людей, которые просто рождались, они не каялись. Они говорят, это для неверующих людей, зачем нам каяться? Зачем нам отдавать Богу жизнь? Мы и так в церкви, мы все знаем, мы все слышали. Но знание о Боге и знание Бога, это абсолютно две разные вещи. Абсолютно. И поэтому, когда произошли вот эти вот вещи, смотрите, что получилось. Животные не перестали говорить. Мы с вами умерли и перестали слышать. Смерть – это потерять чистоту и безгрешность и превратиться в животное, движимое страстями и похотями. Человек потерял подобие. Человек не потерял образ, он потерял подобие. И теперь все, что идет на небо, это подобие, сейчас мы затронем, я уже немножко забегаю вперед. Без рождения свыше мы все животные, движимые страстями и похотями. Один раз я сидел в парке, мне нравится эта история. И мы просто сидели, знаете, с детьми, я не помню уже как, просто в парке сидели, отдыхали с семьей, по-моему. И там сидело еще, знаете, в парке, как много людей. И сидели еще русские ребята. И когда проходила одна девушка с красивой фигурой, просто красивая девушка, они просто начали выйти лаять, как псы. Они просто начали, я думаю, Господи, действительно мы превратились в животных. Понимаете, я думаю, Господи, это вообще кошмар. Я смотрю, нормальные мужики только что были. Только что были, разговаривали, все. Только кто-то проходит, они такие... Я думаю, Бог мой, ничего себе, натура просыпается внутри, знаешь. Он, бедный, уже хочет, как пес. Подобие сатаны, которое полностью, и дьявол, все, что дьявол делает, дьявол уже сделал. Понимаете, все дети сатаны, если ты не рожденный свыше человек, ты автоматически дитё дьявола. Я думаю, со мной все могут согласиться, потому что невозможно войти. Написано, Иисус сказал, я есть дверь, я есть истина, да, он сказал, я есть путь, истина и жизнь. И в другом месте он сказал, я есть дверь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня, аминь, как только через меня. Другими словами, нет ничего. Все, что помимо Иисуса, и если ты никогда не проходил через крест и через настоящее покаяние, ты не принадлежишь Иисусу Христу. Не принадлежишь. Смотрите, что у нас получилось. Смотрите, что у нас получилось. Сейчас я вам маленький такой пример покажу. Что такое вообще, человек, который движим страстями и похотями, да? Например, мы с вами люди, которые иногда, мы, знаете, мы думаем, что да нет, это все мелочи, мы сможем противостоять. Мы сможем противостоять, мы сможем бороться, мы сможем что-то делать. That's okay, ну чуть-чуть грешнул, ну на следующий раз я поднапрягусь и перетерплю искушение. Ты поднапрягся, у тебя вытек пот, и потом ты все равно сорвался. Потому что ты не можешь, я вам скажу, братья, сестры, запомните одну такую вещь. Ты не можешь противостоять тому монстру, который живет внутри тебя. И если ты никогда не был по-настоящему продан Богу и рожден свыше, ты никогда не сможешь противостоять той грязи, той похоти, тому такой нечистоте, которая влечет тебя. Когда дьявол хочется искусить тебя, ему много работать не нужно, потому что внутри тебя находится его подобие. Все, что ему нужно сделать, чтобы заставить тебя согрешить, он просто зовет свое подобие. Ты противостоишь, да, у тебя есть своя воля, но ты не можешь противостоять тому монстру, который он заложил в тебя 6000 лет назад через грех. Ты стал подобием сатаны, образ Бога и подобие сатаны. И смотрите, у меня такой маленький пример есть. Видите, вот машинка, да? Машинка, вот вроде нормальная машинка, да? Можем представить, это ты. Это ты, это я. Машинка, да? Вот посмотрите. Маленькая такая. И ты христианин. Ты знаешь, ты захочешь вперед поедешь, захочешь назад поедешь. И ты ездишь по жизни. Жизнь такая прекрасная. Понимаешь? Но потом смотри, что получается. Ты хочешь ехать, да? И потом смотри, если дьяволу хочется, ты говоришь, нет, я буду стоять и никуда не поеду. Я наконец-то покаялся, больше в грех я не пойду. Я буду служить Богу. Теперь я рожденный свыше человек. Господь, прости меня. Я буду теперь бороться с грехом. Я буду теперь все, я твой. И дьявол потом приходит и так говорит, так, мы сейчас посмотрим. Вы понимаете, что вот смотрите, что может связывать вот этот пульт с вот этой машинкой? У меня вообще сын любит такие игрушки, от него я прячу обычно эти вещи. Потому что он у меня, как, знаете, как механический хирург. Он всегда считает, что в машинке всегда всего много. И он возьмет машинку, раскрутит ее, вытащит с нее все, чтобы она легче, быстрее ездила. И потом берет пульт, нажимает, и он не может понять, почему машинка не едет. Он не может понять, что произошло с машинкой. И он до меня подходит и говорит, папа, поломалась. Я посмотрел внутрь, и так я говорю, что там же уже ничего нету. Говорит, ты же все вычистил. Смотрите, что получается. И все, что дьяволу надо сделать, он такой смотрит и говорит, так, этот человек, я не с дьяволом, говорят, я сейчас сделаю с ним что угодно. Он сейчас запросто может залезть в любой грех. А ты христианин, ты молишься. Ты верующий, ходишь в церковь, поешь песни, в хору поешь. Хочешь хорошую семью иметь. Дьявол так говорит, все, хорошего понемножку, в грех. Нажимает кнопку, и ты поехал. И тебя уже никто остановить не может. И ты ездишь по этой жизни. Ездишь кругами. Ничего не можешь понять, что с тобой происходит. Господи, в грех назад. В грех назад. В грех назад. Не понял, Господи, что со мной? Понимаешь, дьявол делает с тобой, что он хочет. Почему? Потому что в тебе, вы понимаете, что есть что-то, что связывает вот этот пульт с вот этой маленькой машинкой. Есть подобие вот от этого пульта, от самого сатаны. Есть что-то заложено здесь. То, что принимает сигнал отсюда и делает то, что говорит вот этот пульт. Вы понимаете, что Господь, ты не можешь противостоять. Вот эта машинка, вот она не может противостоять тому, что я сделаю с ней. Я делаю с ней, что хочу. У кого в руках пульт находится? У дьявола. Раньше находился в руках пульт у Бога. Господь управлял нашей жизнью. Мы дружили, мы жили вместе, мы ходили вместе. У нас было, мы были созданы для Него. Он хотел быть с нами, и мы хотели быть с Ним. Но потом пришел дьявол и вытащил с тебя все нутро. Сейчас я могу взять другой пульт. Разницы нет, да? Можно какой угодно пульт взять. Вы понимаете? Например, вот это Божий пульт, да? И ты же делаешь то же самое. И ты хочешь ходить по воле Божьей. Господь тоже хочет. Господь говорит, сын, ты даже не представляешь, как я хочу, чтобы ты ходил по моей воле. И вот эта машинка, это ты кричишь, да, Господь, я хочу ходить по твоей воле Божьей. И Господь говорит, хорошо, принимай мою пищу, принимай мою пищу. Принимай мое помазание. Я не понял, почему нет никакой реакции? Потому что не было рождения свыше. Потому что в тебе еще есть что-то. И приходит дьявол и говорит, а я все равно победил. Нажимает кнопку, и ты поехал. Вы понимаете, что это просто такой простой наглядный пример, что есть что-то вот в этом пульте, которое соединяет эту машинку. Рождение свыше. Это когда перерождается твоя натура. Бог берет, вычищает все отсюда, ставит туда свое. И ты уже не ведом страстями и похотями, вы слышите? Поэтому это просто называется рождение свыше. Рождение свыше. Здесь очень простая вещь. Ты не можешь противостоять тому, что находится внутри тебя. Только Он может вычистить, забрать и вырвать то, что наполняет тебя. Еще один пример, наверное, один из самых моих любимых примеров. Пример с бутылочкой. Я люблю этот пример. Все его тоже любят. Аминь. Аллилуйя. Вы видите, да, здесь написано питьевая водица. Смотрите, две бутылочки. Это, наверное, самый, наверное, нагляднее объясняет, что такое грехопадение. На обоих бутылочках написано питьевая вода. На обоих написано, угадайте, где питьевая вода? Скажите, да, даже вопросов нет, смешно. Знаете, почему я сделал специально прозрачные бутылочки? Чтобы мы с вами действительно поняли. Давайте сейчас эти бутылочки покрасим в черный цвет. Скажите, никто из нас не увидит, что внутри находится? Никто? Один Бог знает, что внутри там находится. Я вам сейчас объясню. Вот эта бутылочка, это ты. Вот эта пластиковая бутылочка, да, это ты. Это твой образ, созданный по образу Божьему. Окей? Ты создан по образу Божьему. Вот это Адам в своем первоначальном состоянии. Он был полностью создан по образу и по подобию. Другими словами, он был как сам Бог. Он общался с ним. Просто что его отличало от самого Бога, это познание добра и зла. Запомните, да, эту вещь? Все, что отличало человека, он имел все характеристики, хорошие, добрые и все. Но дьявол сказал, вкуси еще вот то, и ты будешь точно как Бог, знающий добро и зло. И поэтому, когда человек повелся и вкусил, да, он узнал добро и зло, но он больше не смог противостоять тому злу и тому греху, который вошел в него. Он не смог бороться с ним. И что получается? Ты человек, который создан по образу Божьему. Вот это Адам в своем первоначальном. Когда пришел дьявол, вот что он сделал. После грехопадения человека было полное перерождение нашей личности. Я тебе скажу честно, некоторые люди думают, что я родился в христианской семье, все, я верующий. Это абсолютная ложь. Абсолютно та же самая плоть, с теми же самыми грехами, с теми же самыми похотями, ложь, блуд, вся эта разврат, вся эта нечисть. Ничем она не отличает тебя от человека, стоящего на улице. Ничем. Абсолютно. Кто мне скажет, да, ты знаешь, может быть, больше, ты читал Библию, и ты, может вот эта бутылка еще добрые дела какие-то делает. Добрые дела. Отсылает посылки на Украину. Может быть, Господи, когда-нибудь услышит мои молитвы. Да, внутри у меня водятся некоторые вещицы. Но ничего, люди ж-то не знают. Мы-то все нормальные. Я специально взял бутылочку прозрачную, чтобы ты видел, что внутри находится. И христиане ходят по жизни. Одни рожденные свыше, другие нерожденные свыше. И что получается? Я сейчас не говорю о неверующих. Неверующие, они рождены вот в таком состоянии. И верующие, если не рождены свыше, они будут ведомы вот этим пультом, как я вам сказал. Ты можешь в церковь ходить, дьяволу надо, он нажал кнопку, и ты выехал с церкви. Сделал, что надо, потом назад ты в церковь ведешь, и говоришь, Господи, я не понимаю, что там мною управляет. Не задавали ли себе такие вопросы? Что я себе задавал такой вопрос, может быть, в другой форме, и может быть, кто-то из вас не понимает, что мною движет. Я не хочу злиться. Почему я злюсь? У меня зло на мое зло. Бомба. Вы понимаете, да? И ты не понимаешь, почему я лгу? Я не хочу лгать. После того, как я совру, зачем я это делаю? Ты не можешь понять. И ты чувствуешь, как будто кто-то твоей жизнью управляет. Твоей жизнью управляет не Бог, я тебе сразу скажу. Твоей жизнью управляет дьявол. И когда ему нужно, он нажимает эту кнопочку, и ты едешь туда, куда ему хочется. Ты можешь быть вот этим человеком, ты можешь быть вот этим человеком, христианином, добрые дела делать, отсылать посылки на Украину, какие-то десятину в церковь давать, говорить, Господи, ну ты же меня помилуешь, ты простишь меня. Все же так говорили, не так ли? Мы все молились, ты говорили, Господи, ну ты же не какой-то изверг, ну 90% моей жизни полностью, ну десятина где-то отсутствует пока, десятина там отдается, туда. Не в то место. Ну 90%, Господи, я же Твой. Я же Твой. Я же молюсь, когда я пищу кушаю. Я молюсь же, когда, может быть, спать ложусь. Может, когда мне нужно купить дом, я молюсь. Машину нужно на аукционе купить. Я тоже молюсь, Господи. Для кого Ты молишься? Для себя самого, чтобы не влететь. Какой Богу с этого... Вот скажите, какой Богу с этого выгода, когда ты встал и помолился за дом? Скажите, Бог что-то получил от этого? Ты стал, помолился, Господь, дай мне хорошую машину. А стоит Господь в стороне и говорит, слушайте, а кто-нибудь когда-нибудь просто будет служить мне? Оставит свое барахло, свой дом и начнет искать прежде всего Царствие Небесного и правды Его. И все это приложится вам. Все приложится вам. Я вам сейчас объясню, почему вот этот человек не может пойти на небо. Никогда. Не потому, что Бог... злой. Некоторые говорят, что Бог злой, он всех в ад пошлет. Родные мои, вы верите, что дитё всегда идет к своему отцу? Амин? Я вам сразу скажу, рожденный свыше человек, когда он умирает, я вам сразу скажу, рожденный свыше человек, созданный по образу и перерожденный назад в подобие Божье. Этот человек жил для Бога. Служил ему полностью. Он, когда он уходит на небо. Вот вы послушайте внимательно. Вот эта бутылка, она идет в землю. Аминь? Вот эта вот бутылка, да, вот эта. Не волнует там, где-то ты поцарапался, разницы нет. Вот эта бутылка твоя, вот эта плоть, она умирает и ложится. Все, что идет к Богу, это твое подобие. Вы все со мной согласны? Все, что идет к Богу, это то, что находится внутри. И я вам скажу сразу, что когда человек умирает, обычно около этого человека стоят две разные личности. Один или другой. Если человек христианин, то около него стоят ангелы, иногда сам Иисус приходит, иногда люди просто сразу идут на небо. Когда умирает человек, нерожденный свыше, я слышал много свидетельств, он говорит, бесы уже ждут, когда ты испустишь последний дух, и они забирают тебя. Сразу скажу, вы верите, что на небо вот это не попадает? Сразу скажу вам, ты не можешь умереть. Ну я же хороший, все же знают, что я христианин, родной мой. Никого не волнует твоя бутылка, вы слышите меня? Меня не волнует, какие у тебя очки, на каком Мерседесе ты ездишь, в какой халабуде ты живешь. Это никого не волнует. Все, что волнует Бога, это твое подобие, что находится внутри тебя. Чем ты движим? Кем ты движим? Под чьим ты царством ходишь? Что из себя, что из тебя выходит? Вот эта личность умирает. И она говорит, я был христианином. За него молятся. Приходят, помазывают его елеем и говорят, увидимся в раю, брат. Увидимся в раю. Ой, Господи, в каком только раю. Умирает вот эта бутылка, вот эта наша плоть, она идет в землю и сгнивает. И потом вот это то, что внутри приходит на небо, например, да, это никогда на небо не придет. И начинает Богу говорить, вы понимаете, что на небо не может попасть неперерожденная натура. Я вам сразу скажу, вот это подобие Божье, вот это подобие сатаны. Можете сказать, может ли на небе быть дьявол? Аминь, да, я к этому иду сейчас, да, они чуть-чуть меня забегают. Ничто нечистое не войдет на небо, амин? Ничто. Значит, мутная водица, полумутная водица, ты не можешь быть там, ты не можешь быть с ним. Вот настолько строго. Все очень строго. Если кто-то из вас думает, я успею попросить прощения, не в прощении дело, родные. Дьявол нас настолько обманул, что мы можем покаяться, согрешить. Покаяться, согрешить. Ты никогда не был рожден свыше. Ты можешь добрые делать дела, ты можешь делать все, что угодно, но ты никогда не был перерожден. Ты ведом страстями и похотями. Ты есть дитё дьявола. Как не страшно эти слышать слова, как неприятно их слышать. Ты есть подобие самого сатаны. Я с Библии сейчас почитаю именно места, где сам Иисус называет плевелы – это сыны лукавого. Потом фарисеев он назвал, вы дети сатаны. Потом он одного из учеников своих, 12 апостолов, он сказал, между вами есть дьявол. Помните эти места? Я их открою, чтобы не быть голословным тоже. Вы понимаете, да, что есть, иногда нам кажется, что мы ходим люди, да, вот эти бутылочки по земле ходят, закрашенные, никто не знает, что внутри. Но только один Бог знает, кто ты и что идет туда, а что идет туда. У тебя будет возможность сейчас, у тебя будет возможность чуть-чуть попозже, сейчас будет одна тема, потом у нас будет короткая молитва и будет другая тема, очень серьезная тема. Но сейчас я хочу, чтобы ты сосредоточился и понял, что такое восстановить подобие Божье внутри себя. Это не делать хорошие дела, это не пойти в церковь, это не стать членом, это не принять водное крещение. Это полностью всю свою жизнь продать Иисусу и сказать от чистого сердца, и сказать, ничего не хочу в этой жизни, ничего не хочу в этой жизни, кроме Тебя. Роди меня свыше, Господь, войди в мое сердце, я хочу стать похожим на Тебя, я хочу стать похожим на Тебя. На эту бутылку, да, на нее можно будет обливать грязью. Вы согласны, что эту бутылку можно облить грязью? Все согласны? Вот честно мне скажите, а это производит какой-то эффект на внутреннее состояние? Никакого. Абсолютно. Я сейчас прям могу принести и начать обливать чем угодно эту бутылку вот этим. Вот эта личность может открыть свой рот и начать говорить на эту бутылочку. Ты такой плохой, нечестивец, ты громко проповедуешь, молишься долго. Понимаешь, делаешь всякие вещи. Зачем вам эти энкаунтеры нужны? Разные вещи могут начинаться, понимаешь? И вот этот человек открыл рот. Мы ему закроем рот. чтобы он не разлился. Хорошо? Но это не производит никакого эффекта на то, что находится внутри. То же самое. Я хочу привести какого-то человека к Богу своими усилиями. Я открываю свой помазанный рот. И начинаю его: приди к Иисусу, приди к Иисусу, приди к Иисусу. Вы понимаете, да? Давайте продемонстрируем, оно так интереснее будет, аминь. У нас с бутылочками еще будут интересные откровения. Окей. Смотрите. И ты начинаешь говорить: ты грешник. Он говорит: да я знаю. Ой, мне так хорошо в вашей церкви. У вас такое помазание здесь. Мне так хорошо с вами. Вы такие помазанные люди. Я, наверное, буду членом этой церкви. У вас такое слово сильное. Все, я ваш. Я теперь навсегда с вами. Я буду теперь молиться, поститься вместе с вами. Ой, у вас столько благодати здесь течет. Ходи, брат. И ты говоришь: да, это все хорошо. Но потом он говорит: я хочу вас благословить. Я хочу вас благословить. Я хочу вам подать руку помощи. Брат, пусть тебя Бог благословит. Пусть тебя Бог благословит. Господи, с кем это я только что пообщался? Он вроде бы на вид такой, как мы. А всякий раз, когда я прихожу в его дом, что-то из него идет не то. Господи, я не могу понять. А вон оно что. Дайте мне салфетку, пожалуйста. И ты потом приходишь в присутствие Божье. Господи, помоги мне, пожалуйста. И Господь берет, говорит: я же тебе сказал, не ходи к нему. Я же тебе внутри что говорил? Не иди. Всякий раз, когда общаетесь с нерожденными свыше людьми, проблемы будут. Вы поняли? Для вас понятно некоторые вещи стали? Некоторые моменты. Мы еще дальше будем разговаривать и показывать эти вещи. Смотрите, что получается. Вроде простые вещи, да? Но я вам честно скажу, все, что здесь будет делать, мы будем с этими бутылочками дальше вам показывать. Они такие интересные, мне так они нравятся. Володя, потом, да, мы с тобой еще проведем эксперимент другой. Аминь, чуть попозже будет. И вот эти два человека абсолютно, абсолютно имеющие одно и то же образ, но имеющие абсолютно разное подобие. Вы все меня слышите? Абсолютно разное подобие. Бог не может вот это слышать. Все, что это есть подобие сатаны. Вы можете разговаривать вместе, делать что угодно. Ты даже можешь сказать: я хочу за тебя помолиться. Я хочу помолиться за тебя. Он такой: о, слава Богу, мне чуть легче стало. Ты знаешь, я чувствую себя лучше. Ты знаешь, да. У меня глаза просветлели. Так давай я за тебя еще помолюсь. Ой, ты знаешь, брат, мне еще лучше стало. Ты знаешь, хватит. Хорошего понемножку, бы сейчас пойдет. Уже все. И ты начинаешь исполняться, только не тем духом. И там потекло. Вы понимаете, сколько ни лей вот этого сюда, вы верите, что ничего из тебя доброго не может. Даже если ты рот откроешь. Нерожденные свыше люди не могут ничего с собой сделать, потому что они ведомы. Вот это нужно вычистить, вот это нужно вылить, освободить. И потом придет полная победа и свобода в твою жизнь, чтобы ты стал вот этим человеком. Вот этим человеком. Вот это есть образ и подобие Божье. Вот эта личность никогда не пойдет на небо. Сколько ты в нее не лей хорошей воды, ты будешь лить, оно все будет течь и вытекать. Оно все будет вытекать, и ты не можешь понимать, кем я ведом, чем я ведом. Вот почему сатана так тщательно искушал Иисуса. Очень тщательно искушал Иисуса, потому что если бы Иисус согрешил, он бы потерял подобие Бога и не был бы способен искупить нас с вами. Когда сатана искушает тебя, он обращается к своему подобию внутри тебя. Когда мы с вами говорили, дьявол, да, вот это сатана, он обращается к своему подобию внутри. Давайте с вами откроем. От Иакова, давайте откроем послание Иакова. Иакова, первая глава. Иакова, первая глава, с 13 стиха. Смотрите, что четко здесь написано. Некоторые люди думают, это Бог мою жизнь допустил. Это, наверное, Он меня испытывает. Это Он, наверное, хочет, чтобы я все познал в этой жизни. Он, наверное, хочет, чтобы я прошел и через бутылку, и через наркотики, и через блуд. Чтобы я был, знаете, так, эрудированным христианином. А Господь говорит здесь четко. В искушении никто не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. И дальше ключевой стих. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Все понимаете, да? Собственную похотью. Что-то внутри тебя, ты имеешь подобие дьявола. Окей? И внутри тебя ты влеком. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Как можно сформулировать грех? Дьявол посылает искушение, и от твоей реакции зависит последствие. Если ты реагируешь, вы, наверное, замечали, когда проходит искушение, если ты сразу отвернешься или не захочешь это делать, или не посмотришь, и не захочешь слышать, эти вещи отходят. Но как только ты говоришь, окей, эта вещь начинает брать тобой, и ты просто ведом этой вещи, ты полностью попался. Ты уже не владеешь ситуацией, ситуация владеет тобой. Мы с вами хорошая почва для зачатия греха. Хорошая почва для зачатия греха. Если ты не рожденный свыше христианин, ты почва для зачатия греха. Все, что дьяволу нужно сделать, он придет и просто брызнет свое семя и оплодотворит тебя, и ты рождаешь на свет грех. Сразу скажу, что такое грех. Грех – это творение сатаны. Если вы хотите когда-нибудь знать, что такое вообще грех, кто изобрел грех, Бог не изобретал грех. Грех – это изобретение сатаны. Мы уже с вами знаем, что дьявол – извращенец. Все, что он делает, если у Бога есть святость, то он изобрел нечесть. Если у Бога есть слава, то он изобрел бесславие и хулу. Другими словами, все, что он делает, это как плюс и минус. Дьявол все плюсы превращает в минусы. Все, что он делает, он берет от Божьего и делает свое. Мы уже говорили, как Володя, да, говорил, он говорит, почему нету фальшивых $3? Почему их не существует? Потому что нет оригинальных $3. Зачем делать фальшивку, если нет оригинала? Почему есть 100-долларовые купюры, которые подделываются везде и всегда? Потому что есть оригинал. Потому что есть оригинал. То же самое сатана, он никогда. Поэтому ты говоришь, это как мы говорили, да, это музыка ада, да? Но мы потом уже пойдем, я это откровение тебе оставлю. Я вам честно скажу, у ада музыки нет. Володя вам объяснит чуть-чуть попозже. Что это такое? Вы верите, что женщина сама по себе не может родить ребенка? Согласны? Женщина меня смотрит. Окей, ну давайте, поднапрягитесь. Вы понимаете, что женщина сама не может родить. Да, сейчас могут ее осеменить, но опять же, она не может. Вот просто поднапрячься. Поднапрячься и 9 месяцев уже. Все, братья и сестры, спасибо. Понимаете, да? Такого нет, не было и не будет. Ты не можешь зачать без воздействия мужчины или без его семени. Невозможно, это невозможно. И я даже не верю в то, что люди когда-нибудь подберутся и сделают так, что женщина будет рожать сама по себе, если захочет. Такого нет. Потому что если Бог сделал какие-то законы, Он это запечатал, и туда никто не может проникнуть. Можем проникнуть в структуру, как оно все происходит, но люди не могут подделать, сделать вот это. Понимаете, всегда нужно будет мужское семя. Чтобы женщине зачать, нужно семя его и нужна ее яйцеклетка, да? Чтобы эти вещи две соединились и получился плод. То же самое у сатаны. Смотрите, так наша греховная плоть сама по себе не может зачать. Смотрите, сама по себе плоть не может зачать. Слышите, я вам сейчас еще раз немножко покажу вам некоторые вещи. Еще ездит, не съели батарейки. И смотрите, да, сама по себе не может зачать. Смотри. Вот стоит машинка, да? И вот у нее 2 глаза есть, да? Есть. Окей. И проходит искушение. Проходит искушение какое-то, да? Проходит искушение. Но я вам честно скажу, что машинка сама по себе не может поехать. Другими словами, ты думаешь, что я вот сейчас бегу ко греху. Нет, тебя что-то влечет ко греху, не так ли? Что-то тебя тянет ко греху. Нет, ты утром проснулся и сказал, я пойду грешить. Я такого не видел. Вот смотрите, картина глупая. Утром проснулся, поднял глаза. Наверное, согрешу сегодня. Нет, такого нет. Просто такая мысль, знаете, как мыслишка пришла. Чем сегодня заняться? Телевизор посмотреть или погрешить? Наверное, погрешу. Такого нет. Но грех, он зачинается. Грех – это есть плод и дети самого сатаны. Он творец греха. Он трудится над каждым грехом очень тщательно. У него их много. И когда проходит искушение, ты его видишь. И ты начинаешь думать. Красивая девушка. Что бы мне с ней делать? Или красивый парень. Смотрите, какая у него фигура красивая. Смотрите, какая у нее фигура красивая. А какие у него глаза. А какие у нее ноги. Смотрите, какая красота. Потом дьявол говорит, вау, приехали. Все, ребята, зачинаем. И поехали мы, да? Промазал. По второму кругу пойдем. Сейчас я попаду. И ты, видите, машинка противостояла. Но у кого пульт в руках? У меня. То есть, дьявол управляет твоей жизнью. Что бы ты ни делал, куда бы ты ни хотел, ты все равно влезешь. Потому что ты посмотрел, захотел, и потом дьявол говорит, окей, ребята, зачинаем. И он нажимает кнопочку, и ты зачал грех и родил грех, и плод его есть смерть, как пишет Иаков. Очень просто, очень наглядно, чтобы ни у кого не было вопросов. Я грешу, потому что мне хочется. Нет, нам никому не хочется грешить. Самому неверующему человеку он ненавидит водку. Я встречал людей, которые пьют, чтобы забить свои мозги, он Бога не знает, но он ненавидит эту бутылку. Он ненавидит эти наркотики. Он ненавидит эту грязь. Он всей жизнью своей ненавидит это. Но он делает, потому что он ведом этим. Да, он наслаждается, но, если честно, когда протрезвают его мозги, он ненавидит всей своей жизнью, потому что ты делаешь то, что не, оно не твое. Оно, ты ведом этим, ты и ведом на грех. Кто-то управляет твоей жизнью. Некоторые люди говорят, хороший брат был, в блуд впал. Хороший брат был. Пел в хору, занимался детским служением. Или хорошая сестричка была. Тоже она столько добрых дел делала. Посылочки на Украину отсылала. Снопик собирала свой. Знаете вот это выражение? Снопик. Какой снопик? Какой снопик? Бог сказал, идите и распространяйте Евангелие. Какой снопик? О каком снопике? Где написано, что идите и снопики приносите? Бог мой, об этом мы пойдем в третий день. Это другая тема. Снопик. Господи, избавь нас от снопиков. Я хочу урожай, вы слышите? Я урожай хочу, а не снопик. Господи, вот, еле-еле приехали. Как-нибудь со снопиком. Я знаю, мне тоже очень смешно. Снопики, это не Божье дело. Снопик. Окей, и смотрите, что здесь дальше. Говорят, впала в блуд. Вот шла-шла и впала. Нет такого, вы слышите меня? Вот сегодня сестра вышла, зашла. Завтра вечером она приедет с ребеночком на руках. И скажет, у тебя вчера не было. Ну вот, братики, родила. Как, так быстро? Да. Вот так само люди впадают в блуд. Никто не впадает в блуд. Блуд – это все равно, что взять чайную ложку, пойти в грязь, рыть яму этой чайной ложкой. Долго-долго. Где-то 2 метра на 2 метра. И 2 метра глубиной. Можете себе представить, сколько рыть чайной ложкой 2 метра вглубь? Долго. Можете себе представить, вот так люди впадают в блуд. Они роют, потом они вырывают целую котлован этой ложкой, да? 2 на 2 на 2, куб такой вырыли. Потом он же этой ложкой идет, зачерпывает воды и делает грязь. Когда он начерпал полное вот это месиво, и потом он отходит назад, разгоняется и прыгает туда. Вот так люди впадают в блуд. Никто не впадает в грех и в блуд. Блуд готовится, грех готовится, и мы тщательно прогадываем, и потом мы сами ныряем туда. Невозможно, сегодня ничего не было, тут шел брат и впал в блуд. Вчера был хороший, сегодня уже полностью как дьявол сам ходит. Но все давным-давно зарождается, все вынашивается, и потом уже ты видишь с ребеночком, впал, приехал. Ты рождаешь на свет творение сатаны. Смотрите, смотрите, что получается. Приходит желание, потом приходят бесы, как мы показывали. Нажимают на эту кнопку, ты идешь, бросаешься в грех. Потом ты, смотрите, потом, да, ты вынашиваешь его сначала, да, смотришь, вынашиваешь, потому что дьявол нажимает кнопку, ты прыгаешь в этот грех. И потом вот это, да, и потом получается, ты рождается на свет, рождается грех, рождается творение самого сатаны. Он рождает это его ребеночек. И они, у каждого беса свои дети. Бесы лжи рождают ложь. Бесы похоти делают похоть. И так далее, и тому подобное. У них свои категории, свои искушения и свои дети. Они этим занимаются. Если ты хочешь знать, что грех, еще скажу одну такую вещь, я люблю ее подчеркивать тоже. Грех – это есть поклонение сатане. Вы все со мной согласны? Я вам сразу скажу, объясню вам. В Библии Иисус сказал, что поклоняющиеся мне, помните, у колодца он с блудницей разговаривал, и он говорит, поклоняющиеся мне должны поклоняться в духе и в чем еще? В истине. Знаете, что такое поклоняться Богу в истине? В истине Богу поклоняться – это ходить чисто жизнью жить. Вы слышите, да? В духе – это так, как мы поклоняемся в духе, мы поклоняемся Богу в духе. А истиной поклоняться – это твое чистое каждодневное хождение с Ним. Вы все со мной согласны? Значит, если святость и чистое хождение, я даже молиться, например, я утром помолился, пообщался с Богом, и я весь день хожу чисто. Вы знаете, что для Бога это форма поклонения? Я сразу скажу, твое чистое хождение – это форма поклонения твоему Творцу. Сразу скажу, значит, раз есть форма поклонения в чистом хождении, значит, если мы делаем грех, все наоборот разворачивается. Мы ходим в грязи и поклоняемся дьяволу. Другими словами, всякий раз, когда ты делаешь грех, ты склоняешься перед этим демоном и полностью говоришь, я служу тебе. Кто блудник, служит блуду. Кто наркоман, он служит, поклоняется игле или поклоняется этой пудре, поклоняется таблеткам, чему угодно. Ты поклоняешься своему Богу. Алкоголик поклоняется бутылке. Я имею в виду, это есть форма поклонения, это есть наша жизнь, образ нашей жизни. Поклоняющиеся поклоняются Богу в духе и в истине, и люди, которые служат дьяволу, поклоняются ему не в духе и не в истине. Аминь? Очень просто, очень просто. Когда девушка родит, она становится мамой. Амин? А когда парень вместе, да, будет, когда он становится отцом, он становится просто папой. Когда у них получается ребенок, он становится папой. И вот смотрите, что получается, да? Адам – это наша мама, а дьявол – это наш папа. Очень простое откровение. Адам – это наша мама, через Адама мы все пришли сюда, и дьявол – это наш папочка. Которое семя находится в нас, во всех людях, которые не рождены свыше и ведомы страстями и похотями. Несколько мест из Слова Божьего, которое подтвердит сейчас тебе, что я имею в виду, когда я называю, что есть дети дьявола и дети Иисуса. Реально, на этой земле, эта земля разделена на две части. Четко есть полностью дети сатаны. Дети сатаны. Ни в коем случае не вздумай сказать, что я чуть-чуть грешу. Нет, чуть-чуть никто не грешит. Или ты живешь для Иисуса полной жизнью. Ты ходишь в чистоте и святости. Ты дитё Иисуса Христа. Если ты грешишь, и тебя, ты ведом, ты просто поклоняешься сатане. Матфея, 13 глава. Матфея, 13 глава. Матфея, 13 глава. 38 стих, 39. Здесь написано. Здесь он им объясняет притчу о плевелах на поле. Иисус объясняет. Давайте с 36-го. «Тогда Иисус, спустив народ, вошел в дом, и приступившие к нему ученики его сказали, изъясни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им в ответ, слушайте очень внимательно сейчас, сеющий доброе семя есть сын человеческий». Сеющий доброе семя. Точно так. Господь ходит и сеет свое семя, и происходят его дети. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царства. Сыны царства – это рожденные свыше люди. А плевелы – это сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. А жатва – кончина века. А жнецы – суть ангелы. Все очень просто в этой притче объясняется. Он говорит, есть дьявол, есть Бог. Есть дети сатаны плевелы. Есть дети Божьи, это зерно чистое, да? это есть то, что действительно рождено. И если ты не был рожден свыше, ты подпадаешь под категорию плевела. Иоанна, 6 глава, 70 стих. Я хочу, чтобы просто вы знали, о чем я говорю сейчас, что это не было взято с моей головы, это все было взято из Слова Божьего. Иоанна, 6 глава, 70 стих. Иисус реально знал, кто кому принадлежит. Амин. Иисус знал своих учеников. Он знал, что 11 принадлежат Ему, а один принадлежит не Ему. И смотрите, что Он говорит насчет своего 12-го ученика. Иисус отвечал им, не 12 ли вас избрал Я? И вопрос стоит, но один из вас – дьявол. Вы верите, что Бог слова на ветер не бросает? Амин. Я вам сразу скажу, что один единственный ученик, который никогда не был рожден свыше в команде Иисуса, это Иуда. Смотрите, что получается. Два человека сделали абсолютно один и тот же грех. Я скажу даже еще больше. Петр сделал сильнее грех, потому что Иуда предал его один раз, а Петр отрекся от него три раза. Я вам сразу скажу. Предать... Это значит, знаете, что такое предать? Предать – это не отречься. Вы все со мной согласны? Предать – это наоборот сказать, я с ним, и он со мной, и я его ученик. А отречься – это сказать, я вообще к нему не принадлежу. Я вам скажу, что грех Петра намного хуже, чем грех Иуды. Иуда пришел и в лицо сказал, поцеловал и предал при всех, да не стесняясь. А этот с-под тишка, нет, я с ним не был. Все нормально. Какой Иисус? Первый раз слышу. Вы понимаете, да? Абсолютно два разных человека. Плюс один рожденный свыше, другой нерожденный свыше. Рожденный свыше идет и просит прощения. Да, на нем не было Духа Святого, да, многие вещи еще не было. Ученики еще были, знаете, в таком младенческом состоянии. Но они были рождены свыше. Один идет и говорит, Господь, прости меня, Иисус прощает. А другой даже шанса не захотел, пошел и удавился, потому что он дитё сатаны, и его папа сказал ему, что ему сделать. Вы слышите меня? Поэтому некоторые люди, у нас много здесь, знаете, когда мы молимся за дух смерти, самоубийство, бесы выходят, разные вещи. Совсем недавно одна девушка просто сама себе просто душила. Я не хочу ни в подробности вдаваться, но невозможно было, пока не выгнали беса, только отпускали руки, она сама себя уничтожить хотела. Руки сама себя душила и уничтожала. Дьявол через нее просто себя душил. Понимаете, да? И это просто дух смерти, дух самоубийства. Дух самоубийства закончил жизнь самоубийством. Хорошо. Окей, смотрите, 70 стих, да? Иоанна 6 глава, 70 стих. Один из вас дьявол. И смотрите, и давайте дальше. Иоанна 8 глава, 44 стих. 8 глава, 44 стих. Перелистываем чуть-чуть дальше. Я сейчас вам прочитаю, что Иисус говорил о фарисеях. Люди, которые исполняли закон. Это то, чтобы Иисус сейчас сказал о глубоко религиозных людях, которые исполняют все, но не имеют в самих себе жизни. Не имеют, из них не исходит жизнь. Смотрите, что Иисус сказал фарисеям. Иоанна 8:44. Отец ваш дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Смотрите, как интересно. Отец ваш дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Вы хотите их исполнять. Вам нравится ездить, потому что он ваш отец. Вы хотите исполнять похоти. Иисус вообще не кривил. Мне нравится прямота Иисуса. Мне нравится прямота Иисуса. У него никогда не было. Но вы понимаете, он говорит им, братья, вам нужно покаяться. Нет, он конкретно подошел и сказал, ваш отец дьявол. Смотрите. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Другими словами, это не твои похоти, нерожденного свыше человека, это его похоти. Мы движемся по его структуре. И поэтому ты скажешь, о, это мой грех, это не твой грех, ты его не родил. Ты его просто имеешь и делаешь, потому что кто-то влияет и давлеет на твою часть. Это должно быть искоренено. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины, когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. ибо он лжец и отец лжи. Другими словами, он творец греха, он папа лжи, он папа блуда, он папа этих вещей. Он отец, он есть отец. Чтобы искупить человека, нужна была чистая безгрешная кровь Иисуса. Кровь козлов и овнов покрывала грех, но не уничтожала его. Давайте с вами откроем еще одно интересное место, на котором все тоже теряются, и многие, мы все его знаем. Матфея 25 глава. Вы все знаете о 10 девах. Давайте откроем сейчас, очень интересно. Матфея 25 глава. И смотрите, что Иисус скажет тем девам, которые хотели войти к Богу с добрыми делами. Сейчас я вам вот эти бутылки объясню еще раз. Пять мудрых дев, смотрите внимательно, 25 глава Матфея. Пять мудрых дев, вот они стоят, и пять неразумных дев. Нам кажется, что это одни девы, просто они отличаются, знаете чем? У одних масла не хватает. Знаете, вы знаете, что здесь как бы вся ставка сделана на масло. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вся ставка в этой главе, в 25 главе от Матфея сделана на масло. Но Иисус здесь вообще о масле не говорит. Это девы, вы слышите меня, послушайте меня очень внимательно. Это девы думают, что нужно масло. Масло, это многие говорят, и я так считаю, что это твои дела, твое, знаете, как другими словами, твой светильник. Ты горишь перед Богом. Масло, это то, что поддерживает твой светильник. Ты горишь, ты что-то делаешь, да? И смотрите, что у обоих есть светильники, окей? Но самое интересное, пять мудрых дев, все, что их отличает, у всех есть светильники и у всех есть масло. Просто у этих масла хватает, а у этих масла не хватает. Что получается? Это подходит и говорит, дайте нам вашего масла. А пять мудрых дев говорят, слушайте, не мешайте нам, потому что у нас сейчас нет времени разбираться с маслом. Если вам оно нужно, идите к продающим и купите себе. Потому что мы ждем нашего жениха, нас масло не волнует. Они просто поправили свои светильники. Вот у этих дев, вот в этих, вся ставка делается на масло. И смотрите, что дальше. Я сейчас хочу объяснить вам, чтобы вы поняли притчу, о чем говорит Иисус. И здесь последний стих говорит вообще, он раскрывает вообще все, о чем Иисус говорит. «Мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка ни у нас, ни у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». И те говорят, окей. И они пошли к продающим покупать. Эти стоят, ждут Иисуса. Когда они пошли покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир. И двери затворились. Вот здесь, если дальше не читать, обычно все, знаете, как обрывают на этом притчу и говорят, вот видите, масло надо, все масло, идите за маслом все. И смотрите, а Иисус говорит, ну-ну-ну-ну, ставка на масло вообще не делается. После приходят и прочие девы. Приходят, эти уже с Иисусом, по эту сторону дверей. Они уже с Богом. Они приходят к Иисусу и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Они стучатся. Мы тоже хотим к нашим девам. Мы за ними соскучились, давно уже не виделись. Он же сказал им в ответ. А Иисус в ответ говорит им. Он им сказал в ответ. У вас масла не хватило. Нет, там такого не написано. Вы так внимательно слушаете. Он же сказал им в ответ. Истинно говорю вам. Я не знаю вас. Упс. А при чем здесь масло? А ни при чем. Я не знаю вас. В вас нет меня. Я вас не узнаю. Вы слышите, о чем я говорю? Я вас не знаю. Вы не от меня, вы не мои дети, и ваше масло меня точно не волнует. О-о. А оказывается, можно быть и со светильником, и с маслом, и полностью быть готовым, только чуть позже подойти. И даже здесь разговор идет не за опоздание. Вы все со мной? Ставка делается не на опоздание, не на масло, не на мудрость, ни на что. Одна единственная вещь. Я не знаю вас. Кто вы? Да, светильник хороший, прическа нормальная. Масло вроде в галлон с собой есть. Ну и дальше что? Никакого подобия, один образ. Вы слышите? Некоторые христиане вот в таком состоянии придут на небо и будут еще Богу претензии делать. У нас масло есть, 2 ведра взяли на всякий случай. Вдруг еще 1000 лет не придешь, чтобы уже точно хватило. Иисус так выйдет за дверь и посмотрит, говорит, я вас не знаю. А значит, чьи они дети? Вот мы и приехали. Значит, они пошли со своими светильниками к своему папе. Все со мной согласны? Там просто Иисус оборвал, но я могу притчу продолжить. Другими словами, если двери не отворились, то другие двери отворились. И их впустили в своем брачном одеянии, со своими 2 ведрами масла и со своим большим светильником. Пошли светить в преисподнюю. Чтобы в следующий раз, когда ты читал эту притчу, знай, масло его не волнует. Его волнует твое личное взаимоотношение с ним. Знает ли он тебя? А дела, они идут вслед за теми, кто его знает. Знаете, почему у них полно было масла? Потому что они его знали. Вот поэтому у них было хватало масла. У этих не хватало масла, и ума тоже не хватает. Понять, что это все на небо не идет. Вот это все, что мы с вами говорили, вот эта бутылочка, она умирает. Все, что идет на небо, это вот это то, что внутри там. Иисус так заглянул туда и сказал, я там себя не узнаю. Не знаю вас. Не, я пить не собираюсь. Не переживай, такая чача. Никто не будет это пить. Хорошо. Запомните, вся ставка на 5 дев мудрых и 5 неразумных была только в одном случае. Одни были рожденные свыше, другие нерожденные свыше. Масло, что угодно, чемоданы с добрыми делами возьми. И даже можешь прийти и сказать, Господь, я даже по тюрьмам ходил, проповедовал Евангелие, я даже там передачки и в больнице ходил, и больным помогал. А Бог скажет, меня не волнует твое масло. Я тебя не знаю. Ты на меня не похож. Вот эта бутылка на эту не похожа. Она на земле только похожа, вы слышите? Образ. Но когда мы уходит образ, остается только подобие. Остается только подобие. Да, и еще ко всему смешному остальному, здесь написано чистая питьевая водичка. На бутылочке. Здесь написано чистая питьевая водичка. Некоторые люди открывают и с удовольствием начинают пить, а там не то идет. Ну, вы уже видели там, да, как оно идет. Туда-сюда переходит. Окей? Рождение свыше – это когда ты перерождаешься и становишься новой почвой, угодной Богу, который может сеять и употреблять тебя для своего царства. Вот эти люди могут хотеть, Бог, используй меня, я хочу работать на твое царство. Бог говорит, я это не использую, я использую только вот это. Только вот это использует Бог. Потому что это его, это он помазывает, потому что он сам находится внутри тебя и живет внутри тебя. Ты есть его сын, его подобие и его образ. Хорошо? Как происходит рождение свыше? От слова. Так, как и грехопадение в Эдемском саду произошло от слова. Вкусите и увидите. Они вкусили и ослепли. Понимаете, все произошло от слова. Они столько много увидели, и они не смогли стоять перед тем, что они увидели. И поэтому все происходит от слова. И здесь написано Римлянам 10:10. Открывайте. Я думаю, многие знают это место очень хорошее, очень такое, знаете, популярное среди христиан. Римлянам 10 глава, 10 стих. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Значит, ты можешь сердцем веровать к праведности, но если ты устами не исповедуешь, ты никогда не спасешься. Ты должен сам от чистого сердца своими устами сказать, «Я приглашаю тебя, Иисус, в мою жизнь». И чтобы это не ты говорил, не твоя вот эта вот шкарлупа, а говорил твой внутренний человек, который действительно не хочет прийти к Иисусу со своими светильниками, о которых Иисус даже ничего не говорил и не упоминал. Это просто девы просто светильники с собой захватили. Иисус просто сказал, при чем здесь светильники? Я вас не знаю. О каких светильниках может идти речь? Я вас не знаю. Бай-бай. Аминь. Хорошо, Володя, сейчас выйди сюда. И сейчас он просто скажет вам молитву. Мы еще с вами будем обязательно молиться. Покаяние еще будет, откровение креста это будет. Но сейчас я хочу, чтобы вы просто повторили очень такую интересную молитву сейчас за Владимиром, да? Хорошо, Володь. Сейчас я тебе дам микрофон. Аллилуйя. Евангелие Марка, 2 глава, 17 стих. Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Я люблю так говорить, я очень быстро. Иисус вообще за праведников не умирал. Вы знаете, что Он только за одних грешников. И если вы знаете, что вы больные, то мы все пришли к Нему. На основании послания Римлянам, 10 глава, 9 стих. Ибо если устами твоими будешь исповедовать, не повторять слова, а исповедовать. Вы понимаете разницу? Иисуса Господом и сердцем твоим веровать. Исповедовать – это значит признавать на полном серьезе и подразумевать то, о чем ты говоришь. Задумываться просто над каждым словом. Я в своей жизни видел много ложных покаяний. К примеру, моего племянника пастор вызвал, говорит: сынок, иди прочитай молитву грешника, повторяй за мной. Тот красный такой, он не собирался каяться. Вышел, повторил, его поздравили, поцеловали: теперь ты спасен, сыночек. Я говорю: не спасен он. Пастор на меня смотрит. Я говорю: давай спросим, давай, ты спасен? Он говорит: я не знаю. Я говорю: а я знаю, не спасен, 100%. Если человек спасен, ему рот закрыть нельзя. Я хочу, чтобы мы сейчас просто все встали, закрыли глаза просто и смотрели на Иисуса. И каждое слово, есть, может быть, вы были всю жизнь верующими или так назывались, но вы никогда официально не приглашали Иисуса в свое сердце, быть Его Господином. Может, вы Ему молились, но вы никогда не приглашали Его в свое сердце войти. Я просто хочу, чтобы вы закрыли глаза, просто повторяйте за мной эту молитву. Дорогой Небесный Отец, я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Я прихожу к Тебе, будучи грешником. Я исповедую свои грехи и раскаиваюсь в них. Я сожалею, что грешил. Я верю, что Ты послал в этот мир Иисуса Христа, рожденного от Девы, во плоти, как человека. Я верю, что Иисус Христос умер на кресте, чтобы очистить меня от греха. Я верю, что Он был моим заместителем, чтобы удовлетворить праведный гнев Бога за грех. Я верю, что Иисус своей смертью на кресте дал мне дар вечной жизни и дар праведности пред Тобой, дорогой Небесный Отец. Он дал мне исцеление для моего тела, души и духа. Я верю, что Он был похоронен, но что Он воскрес на третий день по Писанию и сейчас сидит по правую руку Бога. Я поворачиваюсь к Тебе, Господь Иисус. Я отворачиваюсь от всякой тьмы, от власти сатаны, к власти Бога. Иисус, войди в мое сердце, живи во мне, наполни меня собою, и я отрекаюсь от всех дел сатаны, в особенности оккультизма, колдовства, блуда, похоти, страха, воровства, лжи, обиды, гордости, духа рабства, сатанинской музыки, лжедаров. И я разрушаю всякий завет с дьяволом, осознанный или неосознанный, во всемогущее имя Иисуса Христа. Я взываю к Тебе, Господь Иисус, помоги мне. Я прошу Тебя быть моим Господом и Спасителем. Я верю, что Ты мой Освободитель, что через Твою смерть и воскресение я был освобожден от власти дьявола. Благодарю Тебя, мой Господь. Я верю, что я спасаюсь. Что я спасаюсь. Я верю. Я верю. Что я исцеляюсь. Я исцеляюсь. Я верю. Я верю. Что я освобождаюсь. Что я освобождаюсь. Аминь.